Леонид Викторович, ох, и обрадуетесь вы. Шел журнал, давно шел, и было темно, и не следовало так уж спешить с выяснением. Что это за радость тебе привалила? Леонид взял телеграмму, небрежно сунул в карман пиджака. «Давайте досмотрим сперва журнал», — сказал он деловито. А внутри у него уже ширилась, ликовала радость, словно двигался там внутри первомайский оркестр, и все чаще стучали в такт с ударами сердца громадные медные литавры. Радость. Так хотелось какой-нибудь удачи, перемены, телеграммы, вот какой-нибудь в казенных словах, которые откроются счастьем. Шел журнал, сюжеты сменяли друг друга, повествуя, как оно и полагается, и о промышленности, и о сельском хозяйстве, а Тиунов помалкивал, сопел, наклоняясь вперед, и помалкивал. Забавный малый. Ну что ему там померещилось? Может, сосна? Ладно, сейчас этот журнал кончится, замелькали уже кадры последнего сюжета, того самого, что год назад снял Андрей Фролов в ауле «Багир». Весна, цветут тюльпаны на близких холмах, и у колхозников праздник. Они приход весны решили отпраздновать. Весна ведь это надежда. На обильные дожди надежда, а прольются дожди быть урожаю. И не беда, что скуден трапезой этот праздник. Он щедр улыбками, блеском глаз, надежда живет в лицах людей. И все тут по правде. Хорошо, просто замечательно, что этот фроловский сюжет возвращен к жизни. В прошлом году Леонид смолодушничал, сам себя уговорил, что этот скромнейший праздник не монтируется со всеми прочими праздничными сюжетами. Нынче вот он решил исправить свою ошибку. Год миновал, но не было в прошлом году желанных дождей, не было урожая на Багаре. Ничего, нынче будет. Надежда живет в лицах людей, будет урожай. И диктор даже перестал скучать, возвысил голос, будто клянется: «Будет, будет урожай!» Поверил даже диктор. «Ну так и есть», — сказал Тиунов. «Я, брат, недаром в газетчиках хожу». «Это что же у вас за лозунг там виднеется на сельсоветской стене?» «Про 1 мая лозунг-то. А нынче у нас пока только апрель». «Прошлогодний сюжетик сунули друзья?» «Прошлогодний», — несколько растерявшись, сказал Леонид. «Но дело не в первомайском лозунге. Дело не в нем». «Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй», — затянул Бочков. «Прошлогодний сюжет. Как же это я раньше не заметил?» «В прошлом году не было дождя», — сказал Леонид. «И все осталось, как было. Не было урожая, а люди надеются на урожай. Вот мы и вернулись опять к их празднику весны. Будет урожай?» «Будет там или нет, а сюжетик-то прошлогодний», — голос Бочкова источал участие. «Ай-яй-яй-яй. А ведь журнал уже озвучен, принят. Чей это монтаж? Чей текст? Какой отвратительный у человека голос, вкрадчиво, подкрадывающийся какой-то голос». «Мой это монтаж», — сказал Гильдыев. «Сюжет хороший. Почему было не ставить?» «Гильдыеву помогал монтировать я», — сказал Леонид. «И текст писал тоже я». «И сами же утвердили журнал?» — спросил Бочков. «Хотя можно было об этом и не спрашивать. Это и так было ясно». «Но сюжет-то мой, между прочим», — подал голос Андрей Фролов. «В этом журнале он на месте». «А вот тут и попробую возразить», — Бочков поднялся. «Невелик ростом человек, но если прямо держаться, как вот сейчас держится Бочков, если строго прихмуриться, как это сделал Бочков, то малый рост уже не так приметен, и мальчиковый пиджак не кажется смешным». «Знаю, бывает, и старое за новое порой выдаем, знаю, не первый день в кино. Но зачем же, товарищи, тащить на экран всякую серятину? Разве это праздник весны, вы нам показали? Плакать хочется, глядя на этот праздник». «Почему плакать?» — сказал Гильдыев. «Люди улыбаются. Оставь чары. Тебе подсунули завалящий сюжетик. Тебя же подвели, а ты еще и сам себя грабишь».